Все названные герои вскинулись, некоторые заплакали. Директор же продолжил: «Как нам не тяжело, но мы вынуждены признать, что вина руководства в этих преступлениях тоже есть, хоть и косвенная. Деканы факультетов, на которых учились данные студенты, будут оштрафованы в размере полугодового оклада. Кураторы факультетов будут оштрафованы на трехмесячную зарплату. Дальнейшее разбирательство с бывшими учениками будет проводиться силами специальных служб. К нашей школе они более отношения не имеют». «Я сказал, свидетельствую», — откликнулся хор голосов учителей и учащихся. В то же мгновение вокруг провинившихся вспыхнул яркий свет, а когда он потух, все увидели, что с формы наказанных исчезли все знаки факультетской принадлежности. Еще через мгновение они с громким хлопком исчезли из зала и были перенесены к воротам на границе Хогвартса. Школьные эльфы доставили их собранные вещи, кареты им более не полагались, так что бывшие ученики пешком отправились к станции Хагсмида, ожидать отправления экспресса. В большом зале, тем временем, продолжилась церемония. Выпускникам вручили дипломы, так как многие из бывших семикурсников со дня на день отправлялись сдавать экзамены в высшие учебные заведения по всему миру. Пятикурсники получат результаты SOV через неделю, уже дома. Лучших учеников школы наградили денежными призами, несколько талантливых учеников получили стипендию на дальнейшее обучение от попечительского совета. На сам бал были приглашены только бывшие семикурсники, их родственники, служащие школы и представители министерства и совета. Получилось не менее 400 участников. Пока выпускники танцевали, взрослые маги общались и закусывали, перемещаясь от одной группы беседующих к другой. Я старался держаться рядом с наставником, как положено по этикету. Пока я нахожусь в ученичестве, любые переговоры и контракты от моего имени может подтверждать только мастер. Это очень удобно, если наставник порядочный, как профессор Снейп, и превращается в кабалу, если наставник нечист на руку. Я читал множество примеров, когда мастер забирал все разработки и открытия учеников себе, специально не позволяя тем получить мастерскую степень. Также нередки были случаи физического и сексуального принуждения. Так что выбор наставника был очень серьезным делом, если за ученика некому вступиться. Мы с мастером неплохо провели время, попивая приличное шампанское и фланируя между групп празднично одетых магов. Из разговоров я узнал, что Поттер до сих пор находится в Мунго с сильнейшим эмоциональным и магическим истощением. Его подружка была отправлена под домашний арест с наложенными узами ограничения магии. Вся компания должна была предстать перед комиссией по надзору за несовершеннолетними студентами. Насколько я узнал в дальнейшем, родителям Гринджер был предъявлен штраф за уничтожение бесценных артефактов и административные нарушения их несовершеннолетней дочери. Им пришлось продать свою долю в стоматологической клинике и дом, чтобы выплатить большую часть задолженности. Остаток их обязали выплатить в течение 10 лет. Саму незадачливую волшебницу лишили магических сил, надев пожизненный блокатор магии. Мисс Гринджер постоянно критиковала отсталость и убогость магического мира, невзирая на то, что маги пользуются всеми удобствами многие тысячи лет, в отличие от маглов, которые стали более-менее цивилизованными каких-то 2-3 сотни лет назад. Нарушая законы государства, в которое ее пустили на время испытательного срока, она сама лишила себя долгой жизни, средств к существованию, да и просто чудес и волшебства. По себе знаю, как тяжело без магии, словно половина души застывает в ледяном коконе, и обречь себя на жизнь рядового человека продолжительностью 70 лет вместо, как минимум, 300. Даже не знаю, жалеть ли о том, что ей оставили память о магическом мире, или лучше надо было из сострадания стереть. Не умея принимать чужие правила, действуя нахрапом, подвести своих родителей под разорение, а себя под изгнание. Безмозглые дети твои, великая, и нет хуже врага, чем собственная гордыня. У Поттера конфисковали все имеющиеся наличные средства из сейфа и запретили работать и жить в любом месте магического мира, не только Британии, пожизненно. В дальнейшем Поттер отучился в бюджетном колледже и работал всю жизнь менеджером на рядовой автозаправке, каждый месяц перечисляя большую часть зарплаты в счет погашения штрафа. Жил он сначала у своих родственников Дурсли, пока не начал работать и не смог снять собственный угол. Так что в итоге он остался нужен только своей магловской родне, которую до этого презирал и поносил, а в итоге пользовался их бескорыстной помощью почти 20 лет своей жизни. На летние каникулы я отправился по уже знакомому маршруту. Россия, Южная Америка, добавив в этот раз Испанию и Италию. Во-первых, я пополнял запасы ингредиентов для наставника. Во-вторых, очень соскучился по семейке Блэк Кроуч, у которых недавно родилась парочка наследников от суррогатных матерей, родных сестер Сквибов. В-третьих, хотелось бездумно позагорать на пляжах курортов Средиземноморья. Закупки заняли у меня неделю, потом я несколько дней погостил у Поляковых, а уже в конце июля отправился в гости к Ригу и Барти. Наследник Блэк и наследник Крауч ожидали моего приезда, так как именно меня попросили быть их крестным. Маленькие беззубые Орион Антерис Блэк и Бартимиус Диметрий Крауч были торжественно представлены роду и своему крестному 1 августа. Счастливые родители, еще более счастливые няньки-домовушки, гости из числа местных знакомых, праздничный ужин и фейерверк сделали праздник запоминающимся, но по-домашнему уютным. После того, как все гости разошлись, мы еще долго сидели в саду со счастливыми отцами, делились последними сплетнями, пили прохладное молодое вино, обсуждали каждое достижение юных наследников. «Смотри, папа, я улыбаюсь, а я умею переворачиваться на пузико и грести лапками, как крабик». Уже под утро нас, изрядно поднабравшихся, разнесли по спальням домовики, где я, с трудом удерживаясь в сознании, принял прохладный душ и повалился на чистые, пахнущие лимоном и свежестью, простыни. В последующие 2 недели я отсыпался, отъедался местными деликатесами, много гулял по побережью в компании друзей с детьми и наслаждался ощущением семьи. Все чаще я задумывался о своей личной жизни. Отношения с Крамом угасли, все же встречи раз в полгода – это не то, что нужно молодому организму. Морально я был готов стать матерью или бабушкой, в моем нынешнем положении папой-дедушкой, фактически же, мне предстояло несколько лет плотного обучения у мастера, хотя я мог бы растянуть его на долгие годы, но не хотелось так напрягать профессора, так что я принял решение получить звание мастера зелий как можно скорее и уже после этого заводить детей. Пока же, я был счастлив вниманию крестников. Совершенно очаровательные пухлые брюнеты, Орион с синими глазами, артискарями, покорили мое сердце. Милые улыбки, ямочки на румяных щечках, ручки и ножки в младенческих перевязочках, вылитые ангелочки со средневековых картин. Кроме неспешных прогулок, мы побывали на экскурсиях, из которых меня больше всего потрясла поездка в драконий питомник. Там я разжился большим количеством ингредиентов, полюбовался на гигантских огнедышащих ящериц и даже вылечил нескольких драконологов, так как раны и шрамы от драконьего огня не поддаются обычному лечению. Так что я вырастил несколько утраченных конечностей, восстановил пару глаз и свел множество уродливых шрамов с тел. За это, все мои приобретения не стоили ни копейки, а на будущее мне презентовали парную шкатулку, через которую можно было передавать заказ и получать нужное, не дожидаясь международной доставки. Полмесяца спустя я распрощался с друзьями и отправился отдыхать на пляже Испании и Италии. Маршрут я выбрал совершенно не магический, заказав в прокате аэропорта Рима спортивный Lamborghini. Из Рима я поехал на юг Италии, останавливаясь в понравившихся местах. Дорогие номера в гостиницах почти всегда были свободны, так что бронирование было не нужно. По дороге я пополнял запасы в своем переносном доме. Различные виды масла из виноградных косточек, оливок, лаванды. Огромное количество молодых рассольных сыров. Колеса выдержанного 3-летнего пармезана. Мой любимый манчево со вкусом грецкого ореха. Бри, камамбер и горгонзола. Молодое вино и выдержанные бальзамы. На удаленных фермах меня привечали очень доброжелательно. Обязательно кормили обедом и устраивали дегустацию собственной продукции, добавляя домашний хлеб и овощи с фруктами прямо с грядок и веток. На южном побережье я пополнил запас вкуснейших анчоусов, моллюсков, креветок, осьминогов и крабов и, после этого, отправился в Испанию. Мой гастротур продолжился закупкой мясных деликатесов. Хамон из черной кабанятины, огромные круги ветчины с фисташками, десятки видов сыровяленых и сырокопченых колбас, медовые паштеты из гусиной печенки с орешками и базиликом, риет из кролика, консервированные голени ягненка. Все, что раньше, в прошлой жизни, я импортировал для лучших ресторанов Москвы, теперь закупалось исключительно для собственного удовольствия. Мой эльф готовит лучше любого шеф-повара и постоянно изучает кулинарные книги, которые я привожу ему из разных стран. Вот и теперь в его коллекции добавится несколько новых томов по средиземноморской кухне и целая куча потрясающих продуктов для нового меню. Хвала маги! Стазис и уменьшающие заклинания позволяют мне закупаться в промышленных масштабах. На Майорке, пляже Плая де Мура, я неожиданно столкнулся с Абраксасом Малфоем. За последний год он вошел в полную силу, восстановившись после длительной болезни, и теперь выглядел не старше 35 лет. Высокий, загорелый, с длинными платиново-белыми волосами и пронзительными серыми глазами, он выглядел просто образцом мужского здоровья и брутальности. Из его рассказа я понял, что мистер Малфой прибыл в Испанию повидаться с семьей сына и маленькой внучкой и заодно решить несколько вопросов с партнерами по бизнесу. У семьи Малфоев было несколько отелей на побережьях Испании. Мы договорились встретиться у меня за ужином, так как я снял уютное бунгало на кромке прибоя, а Малфой жил в своих апартаментах в отеле, куда ни он, ни я не стремились попасть в разгар жаркого дня. Терраса моего бунгало выходила на длинный деревянный причал, уходящий языком почти на 20 метров в море. Приятный ветерок колыхал прозрачные занавески, свисавшие с крыши. Легкая и удобная ротанговая мебель приглашала отдохнуть в ее объятиях. Ужин я приготовил в виде множества канапе из паштетов и морепродуктов, нарезал десяток различных сыров и еще большее количество мясных закусок, размером на один зубок. Охлажденное белое и красное вино дожидалось в зачарованном серебряном ведерке с нетающим льдом. Отдельно охлаждалось мое любимое ламбруско, которое я закупил просто в промышленных масштабах. Мистер Малфой явился минута в минуту и был просто сногсшибающе харизматичен в своем тонком льняном костюме и нежно-голубой рубашке. Я оделся менее формально, в тонкие льняные брюки и рубашку с короткими рукавами. Хотя, вскоре Абраксас скинул свой пиджак, закатал до локтя рукава и вместе со мной предался вакханалии под названием «Легкий ужин гурмана». Мы с ним обсудили вкус и качество всех опробованных продуктов, сошлись на том, что ламбруско больше всего подходит для нежных сыров с ароматной белой плесенью, съели кучу хамана с красным вином, продолжили морепродуктами и белым полусухим вином с ароматом солодки и апельсина. К концу ужина я приготовил в турке ароматный кофе и мы просто сидели на причале, опустив ноги в теплую воду и наслаждаясь красотой заката. И, конечно же, неизбежный после такого вечера, нежный поцелуй. О, да, у мистера Малфоя был огромный опыт в поцелуях. Ощущение властности и одновременной нежности отправляло меня в нирвану. Абраксас перетащил меня к себе на колени и прижал к своему мускулистому телу. Горячие руки нежно гладили меня по спине, потом спустились ниже и крепко стиснули мои ягодицы. Наглый язык в это время вовсю хозяйничал в моем рту, на что я мог только жалобно стонать и стискивать в руках шелковистые пряди волос блондина. Я тихонько поскуливал в поцелуе и старался притереться горящим пахом поближе к паху моего соблазнителя, но тот только коротко взрыкнул и поднялся вместе со мной на руках. Минута, и я лечу на кровать, а сверху ложится тяжелое горячее тело. Малфой не терял времени, его пальцы споро избавили меня от одежды и начали исследовать все тело в самых потаенных уголках. Я даже не думал, что у меня столько эрогенных зон. Да я просто одна сплошная точка G. Магия пела и видимым для меня потоком закручивалась вокруг нашей пары. С Виктором мне было хорошо, но никогда не чувствовалось настолько полное слияние. Абраксас скинул свою одежду и я даже успел несколько секунд полюбоваться его мускулистой фигурой. Сколько раз за эту бесконечную ночь я оказывался на вершине блаженства, даже не помню. Последнее воспоминание было о том, как Абраксас медленно двигался во мне сзади, удерживая одной рукой за бедро, а другой лаская грудь. В то же время его губы прокладывали дорожки горячих поцелуев от виска к шее. За окном розовел рассвет, сам я был в состоянии нежно-розового желе и только горячее, твердое тело и член, неутомимо двигающийся во мне, удерживал меня в сознании. Наконец, я почувствовал приближение очередного оргазма и кончил в сухую, содрогаясь в сладко-мучительных спазмах. Абраксас за моей спиной буквально завибрировал от глухого рыка и я почувствовал толчки горячей спермы внутри себя. Все, финиш. Я вырубился, не чувствуя и не слыша ничего вокруг. Проснулся я ближе к вечеру, чистый, на свежайшем белье и голодный как оборотень в полнолуние. Малфоя нигде не было, это и понятно, человек в отличие от меня здесь работает, а не бездельничает. Зато прекрасная почтовая птица экзотической изумрудной окраски, воспитанно дожидалась моего пробуждения сидя на перилах террасы. Я угостил почтальона кусочками копченого мяса и орехами, которые были благосклонно приняты. В коробочке, которая увеличилась, после того как я сломал печать с монограммой АМ, оказался цветок магической черной орхидеи, небольшой блокнот в кожаном переплете и записка. «Дорогой Хель, благодарю за прекрасный ужин и чудесную ночь, которой ты скрасил мою жизнь. Если ты не против продолжить наше общение, блокнот с протеевыми чарами всегда свяжет нас независимо от расстояния. Прошу рассмотреть возможность серьезных отношений между нами, хотя я намного старше тебя, обещаю сделать все, чтобы ты не скучал рядом со мной и не был разочарован. Ближайшие несколько дней я буду занят на переговорах с партнерами, но вечерами и ночами готов встретиться по первому твоему желанию. Твой Абраксас». Ну, что же, очень-очень мило и однозначно сообщается о серьезности намерений. В магическом мире такое предложение – эквивалент заявлению об ухаживании перед помолвкой. Очень лестно. Малфой мне понравился как собеседник, мужчина и любовник. Воспитанный, волевой маг с мифриловым стержнем во всех смыслах. Хи-хи. Немаловажно, что его обязательства перед родом уже выполнены. Он передал титул сыну, у которого уже есть взрослый наследник и наследница, так что его деятельность на благо семьи носит опосредованный характер. Связи, авторитет и немалая магическая сила держат его в пятерке влиятельнейших магов Британии. Для меня такой любовник выгоден со всех сторон. Он защитит меня от недоброжелателей, легализует мою деятельность, а о крышесносном сексе и говорить не приходится. К тому же он богат, так что не буду опасаться подвоха с этой стороны. А когда я решу завести ребенка, он будет любить его как своего родного, так как его дети и внуки будут к тому времени довольно взрослыми. Второй год моего ученичества начался с приятного сюрприза. Мастер сообщил, что я готов сдать экзамен на звание подмастерья. Это огромное достижение после всего одного года ученичества. Экзамен проходил в Европейской гильдии зельеваров в Милане, где находились главные резиденции таких мегамонстров, как Борджиа, Сфорца, Орсини, Медичи и же с ними. Прибыли мы на место за день, устроились в гостинице, немного погуляли по городу и, поужинав, пораньше легли спать. Сам экзамен состоял из трех этапов, как и экзамен на звание мастера. Первый – теория, пятичасовой письменный опрос по всем направлениям, начиная от ингредиентов и заканчивая вопросами о забытых старинных рецептах. Второй этап – варка нескольких сложных зелий по выбору экзаменаторов. Третий – презентация собственного достижения, улучшенный рецепт или новое зелье. Пройдя все три этапа и набрав нужное количество баллов, в конце получишь кольцо подмастерья, позволяющее тебе работать по специальности. Например, все аптекари и зельевары в Мунго имеют статус подмастерья. На всю Британию ныне имеются всего два мастера – Слакхорн и Снейп. Только они имеют уровень знаний, позволяющий варить зелья высшей категории и стоящих соответственно. Раньше пресветлый Дамблдор бесплатно заставлял Снейпа варить все зелья для школы. То, что может сварить более-менее некосорукий пятикурсник, варил мастер, каждая работа которого является шедевром. А Снейп котлами варил бодроперцовое и костераст для толпы неблагодарных школьников. Теперь его привлекали только в особых случаях и каждое зелье оплачивал по полному тарифу попечительский совет школы. Экзамен прошел буднично. Я с легкостью справился с теорией, на втором этапе тоже не было затруднений, а вот на третьем пришлось немного попотеть. На суд комиссии я представил зелье познания. Сам рецепт был найден в книге русского отшельника, немага, который жил в XI веке в пещере близ монастыря. Несколько десятилетий монах соблюдал обет молчания и аскезу, питался дарами природы и хлебом, что приносили окрестные жители. Он лечил молитвами и отварами из ингредиентов, собранных в лесу. Ни капли магии, только вера и чистый разум на грани гениальности. Его записи попались мне на книжном развале в Ярославле. Книжка, написанная старославянским письмом, не несла магии, но была непривлекательна для маглов. Желание святого человека сохранить свои наработки для будущих поколений придало книге необычайную крепость и пронесло знания через века. Я купил невзрачный томик за смешную 1000 рублей, продавец даже не обращал на него внимания, пока я не спросил цену. Множество рецептов сейчас были усовершенствованы, но некоторые были очень интересны, как пример, рецепт зелья познания. Монах варил его для себя, чтобы не потерять ясность сознания в долгие месяцы одинокого молчания. Я же разобрал рецепт, добавил несколько магических ингредиентов и вливание личной магии зельевара и, вуаля, получил на выходе бомбу. В отличие от уже изобретенного умастрильного зелья, маг не просто становился умнее и внимательнее на время приема средства, но он буквально запоминал всю информацию, прочитанную или услышанную в это время. Также у зелья познания был более длинный период применения. Если у мастрильной можно было принимать нить еще одного раза в год на период не более 12 часов, то мое зелье можно было принимать раз в месяц со сроком действия в 10 часов. Первым мое изобретение опробовал профессор Снейп. У него была непереносимость некоторых компонентов у мастрильного зелья, поэтому он был рад моему рецепту. Как это принято при эксперименте, мы вели журнал наблюдения и отмечали все результаты. Моим первым этапом обучения было заучивание всех ингредиентов и таблиц совместимости для зелий. Наставник же начал с изучения итальянского языка. Далее мы выучили китайский и японский язык, мастер еще добавил русский, пока я изучал все, что нужно для зельеварения. Так вот, мое зелье произвело фурор. Даже с высокомерного магистра Джакомо Медичи слетела маска скуки и презрения. Мы обсуждали рецепт до самой ночи, даже не прерываясь на обед. Домовики несколько раз приносили напитки и легкие закуски, а мастера и магистры спорили до хрипоты, уже не экзаменуя меня, а доказывая свою точку зрения друг другу. Несколько членов комиссии приняли зелье и для эксперимента выучили за пару часов несколько сложнейших трактатов наизусть. После этого было решено, что такое сильное средство нельзя продавать всем подряд. Мне тут же зарегистрировали на него патент с обязательным отчислением в 30% от каждой продажи. Цену назначили очень высокую и постановили продавать его только по особым спискам в виде поощрения гениев. А в конце экзамена я, к своему величайшему изумлению, получил кольцо мастера, с условием в течение 5 лет представить на ежегодных конференциях 3 новых или усовершенствованных зелья высшей категории, то есть состоящие не менее чем из 20 ингредиентов и требующих вливания не менее 80 единиц магии. С моими наработками и уровнем силы, это было несложно. В загашнике уже хранилось не менее десятка, переделанных под новые ингредиенты, рецептов. Так что, я обогнал своего наставника, он был самым молодым мастером, получив звание в 21 год, я же обскакал его на 2 года. Юху-у. После вручения кольца состоялся небольшой фуршет, где меня поздравляли и приглашали для совместной работы. Я вежливо отказывался, пока не имея четких планов на будущее. Как-то я рассчитывал еще несколько лет учиться у Снипа, так что теперь был немного растерян. На следующее утро я отправил небольшие наборы сладостей каждому экзаменатору. Тут не принято было дарить дорогие подарки, чтобы тебя не посчитали подхалимом. Да и действительно, что можно подарить этим зубрам науки, чего они не купили сами или не получили от благодарных клиентов. Так что почтовые голуби понесли небольшие корзинки, заполненные засахаренными фиалками и лепестками роз в меду. Также, в каждый презент я добавил небольшой хрустальный флакон с апельсиновым маслом, пара капель которого убирала любой неприятный запах тела на несколько дней. Удобная замена магловским химическим отдушкам, дезодорантам и чистящим чарам, от которых ужасно чешется кожа, пока не выставленная в общую продажу. Вернулись мы в Хогвартс, в итоге, через 3 дня. По прибытии у нас с профессором состоялся серьезный разговор о будущем сотрудничестве. Я признался, к радости Снейпа, что пока хотел бы остаться на должности ассистента, так как не знаю, чем заняться дальше. Профессор был очень доволен, даже разрешил называть себя по имени, так как мы теперь коллеги, а не ученик-учитель. Я продолжал помогать профессору на занятиях со студентами и занимался дальнейшими разработками нашего бизнеса, так что обе стороны остались довольны достигнутым консенсусом. Я сидел на своем месте, рядом со Снипом, и наблюдал за бледным детишками, входящими в большой зал. В этом году первочков оказалось ровно 60. Кстати, теперь всех детей кормят в поезде горячим обедом, а сладости можно купить за собственные деньги. Так что дети теперь не трясутся от голода, ожидая начала пира. Ассистент декана Спраут подвел колонну первокурсников к распределяющей шляпе и начал вызывать детей по алфавитному порядку. Многие из детей были мне знакомы, видел или лечил кого-нибудь из их семей. Маглорожденные сразу выделялись своими неуклюжими манерами и перекошенными мантиями со шляпами. Наконец, всех распределили и начался праздничный ужин. Блюда подавались порционно, сервированные на красивой фарфоровой посуде. Сначала закусочное блюдо, состоящее из нескольких видов салатов в маленьких чашечках и тарталеток с паштетом и сыром. Потом подали горячую закуску, небольшой медальон из телятины под сыром и ароматными травами. Следом за ним запеченная в сливках белая рыбка с овощами и перепела в клюквенном соусе со спаржей. Вкуснятина. На столе стояли блюда со свежим хлебом, сливочным маслом и графины с напитками. На преподавательском столе также присутствовало два вида легкого вина. Десерт подали на общих блюдах, и состоял он из нескольких видов пирожных и мороженого. К десерту появились чайники с черным и зеленым чаем, какао и молоко. Когда все дети наелись, старосты организованно отвели в общежитие младшие два курса, остальные дети остались немного пообщаться друг с другом. Для профессоров был приготовлен небольшой фуршет в директорской башне, несколько видов алкоголя, канапе на шпажках, кусочки фруктов в хрустальных вазочках, шоколадные трюфели и мини-корзиночки со свежими ягодами и взбитыми сливками. Мне все больше нравились изменения в меню. Раньше преобладала жареная пища, с обилием густых мучных соусов, элементарного диетического питания было не найти. Было много выпечки, фритюра, сладостей, майонеза, и отсутствовали супы, овощи, горячие напитки, молочные продукты. Сейчас меню изменили в пользу здорового питания. Больше овощей, блюд, приготовленных на пару или в сувит, менее сладкие десерты и обязательные овощные супы с крупами. Хлеб и выпечка подавались в прежних количествах, так что любители пирожочков, булочек не страдали. Весь персонал школы поздравил меня с получением звания. Для школы очень престижны достижения выпускников. Они – показатель уровня образования. Как-то сложилось, что я ни с кем из преподавателей близко не сошелся. Раньше я был учеником, а когда стал ассистентом профессора, весь мой день был расписан по минутам, так что на праздное общение не оставалось времени. Так что сдружился я только с наставником, который и сам не жаловал коллег, присутствовал на педсоветах, общался за трапезами в большом зале, и на этом все. Слишком замкнутый, закрытый человек, переживший предательство и разочарование в кумирах. Я видел, как он оттаивал только в компании Рига и Барти. С ними, своими школьными товарищами, профессор мог спорить, смеяться, вспоминать былое и просто уютно молчать, читая книжку или наслаждаясь десертом. С ней ужасный сладкоежка, кто бы мог подумать. На его день рождения в прошлом году я приготовил торт-мороженое из трех видов пломбира. Сам торт украсил шоколадными котелками и цветами магической гортензии. Зельевар признался, что цветы он сохранил в стазисе, чтобы потом использовать в зельях, все в дело. Мы продолжали варить косметические зелья на продажу, и уже подумывали открыть зельеварню для этих целей, но директор, узнав о наших планах, сразу же зарубил их на корню. Видимо, боялся, что профессор постепенно перейдет в свой бизнес и совсем уйдет из школы. Поэтому нам были предоставлены оборудованные лаборатории, которые ранее принадлежали Дамблдору. Чего в них только не было: золотой, хрустальный и ледяной котел, ножи из гоблинской стали, пробирки и реторты с добавлением в стекле слез феникса, подходящие для хранения самых едких жидкостей, многочисленное химическое оборудование из магловских лабораторий, разделочные доски из золотистого мрамора, нейтрального ко всем видам магии, самоочищающиеся раковины, поместив в которые посуду, обратно получаешь кристально чистую и сухую, шкафы со стазисом, короба с чарами неразбиваемости содержимого, хранилище с различными температурными режимами для ингредиентов, которым противопоказан стазис. В общем, это был рай для алхимика. С ней поплатил школе только ингредиенты, оставшиеся в хранилищах. Все оборудование нам было передано безвозмездно, правда, только пока мы работаем в Хогвартсе. Также директор разрешил привлекать к работе старшекурсников, желающих подзаработать денег и приобрести опыт. С ней объявил двум старшим курсам, что те, кто не имеет ни одной оценки ниже В, может подработать в нашем бизнесе. Пожелали все, но по уровню оценок прошли только четверо отличников, но нас и такое количество помощников устраивало. С каждым из четверки был заключен контракт, подтвержденный законными опекунами. Зарплата шла от количества приготовленной продукции или отработанных часов, так как один мог работать по 2 часа каждый день, другой 3 часа в неделю, третий тратил все выходные, зарабатывая на покупку лекарств для матери. Четвертый приходил каждый день, как только заканчивал написание домашних эссе. Поэтому каждый выполнял часть работы, доступную по времени и спросу. Снейп только усовершенствовал рецепты, я вносил новые идеи, ну, а ребята работали по мере возможностей. По будням я часто ночевал в своем домике, все-таки находиться постоянно в замке для меня чересчур неудобно. Тебя могут дернуть в любой момент, не расслабишься. Поэтому я забирал часть эссе для проверки и камином уходил домой. Там меня ждал верный Тима с легким ужином, горящий камин и мурчащее чудовище по имени Олли. Наглый белоснежный Книзл был подарен мне Абраксасом в честь получения мастерства. Он сразу же понял и принял то, что я не люблю дорогие подарки. Все, что я хочу, я могу купить себе сам. Тем более, воспитание прежнего меня в полуголодном союзе в 80-е годы оставило неизгладимый след на моем характере. Я не накупал горы барахла, не коллекционировал побрякушки, да и дом был тот же, что купил в самом начале. Я любил дорогие, качественные вещи. У меня было два десятка хороших костюмов, приличный гардероб, несколько пар механических часов от знаменитых швейцарских производителей и коллекция дорогих аксессуаров, которую, в основном, пополняли Регулус с Барти. На все праздники от них приходили подарки в виде шелковых халатов, нежнейшего белья, вышитых платков, дорогих ремней и перчаток из тончайшей кожи. Так что я был одет как щеголь. Дом для меня был более чем велик. Зачем мне одному, ну, плюс Тима, огромное поместье? Я там во многие комнаты месяцами заходить не буду, а Князла видеть мельком, раз в полгода, на повороте в столовую. Для будущего ребенка есть детская и гостевая спальня, которую можно переделать хоть во что, так как гостей у меня не бывает. Раньше Рек ночевал, да и то, только из-за того, что ему было грустно одному в пустом доме. Гоночные метлы за несколько тысяч галеонов для меня были как навороченные горные велосипеды, которые покупают жители мегаполисов, чтобы кататься на них по парковым асфальтированным дорожкам, пустые понты. Артефакты хранились в сейфе. Постоянно я носил только проявитель вредных добавок в пище, кольцо мастера и родовое кольцо, которое даровала мне магия при основании рода. Да и оно было очень скромным, толстый ободок из металла сероватого цвета с черненой гравировкой цветка асфодели. Ни разу не палево, цветок некромантов на родовом кольце. Единственное, на что я готов был тратить много денег постоянно, это ингредиенты для зелья и продукты из разных мест мира. Кстати, мой сундук-хранилище периодически подвергался разграблению. Я дал в него доступ наставнику и, естественно, Регус Барти и эти, самые близкие мне люди, утаскивали из него все, что им нравится. Хотя, хочу отметить, никогда не забирали то, чего на складе осталось немного. А так, все чувствовали себя в моем сундуке, как в магазине деликатесов и лавке поставщика для зельеваров. Правда, и подкидывали мне много чего вкусного и редкого. Когда я гостил у Блэков, мое хранилище пополнялось великолепной южноамериканской мраморной говядиной, перцем халапеньо во всех видах, отборными приправами, несколькими ящиками текилы и рома, всевозможными соусами, от остроты которых дым из ушей валил и слезы лились по полчаса без остановки. Снейп же пополнял мои запасы огдинского огневиски эксклюзивных тиражей, а также разнообразными фруктами и маслами, которые привозил из своих путешествий на каникулах. Так вот, о чем это я, Абраксас сразу же проникся простотой моей жизни. Возможно, сиятельного лорда доставало проживание в манаре и родовых поместьях, бывал я у него в гостях. Золото и мрамор, прямо как в мавзолее, только хрустального гроба не хватает в веренице бесконечных залов. Так что встречались мы всегда у меня дома. Абраксас приносил всегда маленький подарок, магический цветок, коробочку эксклюзивного швейцарского шоколада, особенно редкие зерна кофе, Книзла. Ну, это чудовище сложно отнести к мелочам, но зато он действительно очень приятный, пушистый и ласковый. Может весь вечер лежать на моих ногах и тарахтеть о кораблях, бороздящих чего-то там. С Тимой Олли сплошная любовь и взаимопонимание. Были бы одного вида, точно бы поженились. Тима кормит царя свежайшей печенкой, рыбкой, сливками, вырезкой и вообще всем, что тот пожелает, а Олли за это освещает наш дом своей неземной красотой. Шучу, конечно, но Князлы действительно помогают поддерживать магический фон в доме, абсолютно преданы своему хозяину и, по мере взросления, даже устанавливают с ним ментальную связь на уровне общения мыслеобразами. И кроме того, они очень красивы и ласковы, хотя вырастают размером со среднюю собаку и на коленочках у хозяина помещаются с трудом. Поэтому подросший Олли исполняет роль пледа. Его хвост, лапы и голова свисают с меня с двух сторон, а меховое тельце греет ноги. Малфой появлялся у меня не каждый день, но не меньше двух раз в неделю, а на выходных мы обязательно выбирались в театр, в парк на прогулку, на каток или просто в ресторан во Франции или Италии. Порт-ключи на побережье и в разные города Европы имелись у лорда на все случаи жизни. После того, как в семье появилась долгожданная наследница, которой не было в роду Малфоев последние 200 лет, атмосфера между родственниками поменялась. Люциус и так обожал жену, теперь же он просто таял при виде двух любимых блондинок, став мягче и внимательнее к близким. Драко очень повзрослел, с появлением младшей сестренки он словно сбросил всю наносную шелуху и манерность. Теперь это был настоящий наследник рода, заботливый, уверенный в себе, а не в папе, нежный сын и любящий брат. Однажды на отдыхе я наблюдал, как Драко больше часа играл с сестренкой в лошадку, а потом лепил куличики из мокрого песка при помощи пластмассового ведерка и лопатки. И еще неизвестно, кто получал от игры больше удовольствия, парень или младенец. Зато малышка одаривала брата сияющей улыбкой и с визгом бросалась в объятия, как только завидит его вдалеке. Абраксас же наблюдал за своим семейством с любовью и нежностью. Его семья была в безопасности, для него это было важнее всего. Теперь я входил в его круг близких, и забота этого великолепного мужчины грела и меня. Абраксас не торопил меня с решением о помолвке, но плотно оккупировал всю мою жизнь. Если он не ночевал со мной, обязательно писал в дневнике, как прошел его день, спрашивал о моих новостях и желал приятных снов. Он планировал наш отдых, старался ухаживать в мелочах, запоминая мои любимые конфеты или сорт кофе. Мне нравилась его забота, да и секс был выше всяких похвал. Казалось, что мы были выточены друг под друга. Мои изгибы подходили к его телу идеально, наши волосы смешивались с драгоценным покрывалом, а магия пела вокруг наших объятий. 3 года прошло с тех пор, как я остался один. До сих пор все внутри дрожит и сердце разрывается на куски от боли. Предательство. Конечно, жизнь не сладкая помадка, не может быть все легко и просто. Я и так получил от судьбы множество бесценных подарков. Вторая жизнь, магия, дар, независимость, богатство, заработанное своим трудом, близкие люди. Многие не имеют и половины из перечисленного. Значит, не все можно иметь одновременно, любовь выпала из моей жизни. Тогда, все произошло настолько пошло и клишировано, что я первое время даже поверить не мог. В тот день я освободился пораньше и решил навестить Абраксаса. Мы не виделись 2 дня, я был занят в лаборатории, готовясь к конференции, но, наконец-то эксперимент закончился и я освободился. На радостях решил сделать любимому сюрприз. Достал из запасов бутылку хорошего коньяка и отправился в Малфой Мэннер. Доступ мне открыл Абраксас в самом начале наших отношений, так что не было нужды лететь через камин. Порт-ключ выбрасывал меня в личной гостиной хозяина. Я знал, что он дома. Еще утром мы переписывались, и Абри написал, что будет весь день работать, раз я занят еще на долгое время. Поставив бутылку на кофейный столик перед камином, я услышал звук из спальни и, улыбаясь, направился туда. Вначале мой мозг не мог сопоставить картинку, что была перед глазами, с моим любимым человеком. Только через пару минут до меня заторможенно дошло, что вот этот рычащий мужчина, вбивающийся в стонущую женщину, ласкающий ее красивую большую грудь языком, и есть мой Абраксас. Судьба была ко мне милосердна, они расположились на кровати боком к двери, иначе, увидев его сзади, еще решил бы, что это кто-то другой, случайно оказавшийся в спальне главы рода, блондин. Но нет, я видел профиль своего любовника, слышал, как знакомо он рычит, видел его красивые руки, крепко вцепившиеся в бедра женщины, видел губы, целующие ее, ласкающие ее тело. Видимо, я дернулся или выдал себя как-то иначе, но Малфой резко обернулся ко мне и мгновенно скатился с постели, прикрывая пах простынью. Женщина недоуменно замерла, глядя то на меня, то на него. «Абри, что происходит? Кто этот юноша?» — спокойно спросила она, ни капли не волнуясь. Я разглядывал ее с каким-то болезненным любопытством. Блондинка, конечно же, довольно молодая, не красавица, но тот тип, который называются изюминкой. Нежная кожа, очень красивая грудь и тонкая талия. Явно не шлюха, слишком утонченная. «Жасмин, я тебе позже все объясню, сейчас не могла бы ты нас покинуть?» — напряженно ответил Малфой. Дама молча завернулась в шелковое покрывало и проскользнула мимо меня из спальни, напоследок одарив любопытным взглядом. «Хель, прости, что тебе это довелось увидеть. Почему ты не предупредил о своем приходе?» «А должен был?» — медленно ответил я. «Я почему-то думал, что доступ в твои покои дает мне право приходить без предварительной договоренности». Абраксас чуть поморщился. «Конечно. Просто я вижу, как на тебя это подействовало, и не хотел бы и дальше расстраивать по таким мелочам. Постой, я зацепился за его слова. Расстраивать в дальнейшем, не хотел, чтобы я видел, то есть, ты изменяешь мне постоянно и в будущем все продолжится в этом же ключе? Нет, конечно, не постоянно, только время от времени. Ты же понимаешь, что иногда мне нужно сбросить пар с женщиной. Я сейчас пойду к себе домой, чтобы не наговорить тебе лишнего. Я быстро вышел из спальни и уставился на женщину, которая спокойно сидела в кресле и пила мой коньяк, даже не потрудившись одеться. «Извините, мадам, что прервал ваш приятный вечер», — коротко поклонился я. «Ничего страшного, молодой человек, вся ночь еще впереди», — улыбнулась мне в ответ она. «Прекрасно, желаю хорошо провести время». Я активировал порт-ключ, краем глаза успев заметить выбежавшего из спальни Абраксаса. «Ну, у него осталась дама, которая развлечет его и развеет испорченное мной настроение. Порт-ключ вынес меня к воротам Хогвартса. Полчаса назад я, предвкушая встречу с любимым, вышел из замка, чтобы спустя короткое время вернуться на то же место полностью раздавленным. Я стоял совершенно оглушенный всем произошедшим и не замечал, как по лицу текут струи дождя вперемешку со слезами. Сколько я стоял в полной прострации, я не помнил. Темнота вокруг, дождь, огни замка вдалеке, все сливалось в сплошной темный шум, который коконом окутывал меня. Неожиданно я почувствовал, как кто-то трясет меня за плечи. Слова и звуки расплывались, я не мог уловить смысла вопросов. Наконец, меня подхватили заклинанием и повлекли по воздуху в сторону замка. Я чувствовал только леденящий холод и пустоту. Не различая ничего вокруг, не ощущая смены обстановки, я провалился во тьму. Я проснулся в своей постели, в замковых покоях и долго не мог вспомнить, когда и зачем я вернулся в замок. У меня же выходной перед отъездом в Италию на конференцию зельеваров. Вдруг вспышкой в мозгу взорвались картины. Голый Абраксас. Женщина в шелковом покрывале. Бокал с коньяком в тонкой руке. Платиновые пряди, рассыпавшиеся по женской груди. Я застонал и свернулся в клубок. Тут же послышался звук открывшейся двери и легкие шаги наставника. Теплые руки убрали волосы с моего лица. «Хель, надо выпить лекарство», — раздался знакомый голос. «Ты сильно замерз под дождем, заработал пневмонию. Надо еще день попить зелья, чтобы окончательно выздороветь». Я горько рассмеялся, даже не пытаясь разогнуться. Казалось, боль в сердце вот-вот разорвет меня на части. «Северус, почему мы до сих пор не изобрели лекарство от несчастной любви?» С ней в замерном мгновении, а потом я почувствовал, как он садится рядом со мной. Сильные руки прижали меня к худощавому телу. Родной запах трав окутал меня, наполняя спокойствием. «Хель», — Абраксас вкратце рассказал о вчерашнем происшествии. Я на этих словах нервно захихикал. «Происшествие, вот это что было! Можно я немного поговорю с тобой об этом, если ты не против, но сначала надо принять зелье?» Я кивнул и, кривясь, выпил несколько зелий, после улегшись обратно на подушку. Северус сидел передо мной напряженный и бледный, будто это он вчера на глазах у своего любимого трахал постороннюю женщину. Хотя, Снейп не из этой категории. Слишком порядочный, честный, не мог он так поступать со своим партнером. Почему его не смутило то, что я застал его за изменой? С трудом сформулировал я все свои страдания в один вопрос. «Хель, ты очень молод и воспитан в других традициях. Для аристократов наличие фаворитов или одноразовых любовников не является чем-то из ряда вон выходящим. Они могут любить супруга, или состоять в договорном браке, встречаясь только на приемах и для зачатия наследника, в остальное время они свободны в своих сексуальных похождениях. А как же я? Если я заведу любовника, это тоже в порядке вещей?» — горько спросил я. «Извини, Хель, то, что я скажу горькое, но правда. В союзе с таким аристократом, как Малфой, ты всегда будешь младшим. И это не только дело возраста, но и положения. Тебя будут баловать, нежить, лелеять, потакать в капризах, но равным считать не будут. И измены тебе не простят. Либо будет заключен такой вид брака, по условиям которого ты магически не будешь способен на измену, либо за тобой будут постоянно следить домовики и телохранители, чтобы ты даже подумать не мог уйти в загул. Аристократы очень ревностно относятся к своей собственности. Собственность, имущество, игрушка. Интересно, если бы я был, как раньше, женщиной-блондинкой, это удержало бы его от измен? Малфой ведь прутся от блондинок. В каком смысле, как раньше? Оторопело переспросил Снейп. Северус, я реинкарнация, я помню прошлую жизнь. Я решилась открыться другу. Я был женщиной и умер, когда мне было больше 50 лет, в 2020 году. После смерти я переродился со своим сознанием. Ты был волшебницей, поэтому тебе так легко даются знания, ухватил главное Снейп. Нет, я была скрипкой, поэтому знала о магическом мире, и все вы были для меня историей из прошлого. Я постаралась изменить то, что мне не нравилось. Что именно ты изменил? Напряженно спросил Снейп. Лорд должен был возродиться из Кристража в конце турнира трех волшебников при помощи Петтигрю и крови Поттера. Дитгари был бы убит. Множество волшебников погибло бы в ходе нового противостояния. В итоге Поттер победил бы лорда, но мертвых это не вернет. А я, что было бы со мной? Спросил Снейп, уже предчувствуя ответ. Тебя убила бы змея лорда, магическая анаконда Нагайна. Ты не дожил бы даже до 40 лет, а Регулус, Барти, Люциус. Регулуса никто не нашел, он так и остался в озере с инферналами навсегда. Род британских Блэков прервался. Барти был выпит дементором по приказу Фаджа, а Браксас умер от болезни еще до возрождения лорда. Люциус был вынужден подставить под метку Драка, а в конце войны попал в Азкабан, как активный сторонник проигравшей стороны. Там и умер. Нарцисса умерла от родового проклятия через несколько лет. Никакой Виолетты, конечно же, не было. Семья Малфоев осталась в лице Драка и его единственного сына. «Как ты предотвратил все это?» — хрипло спросил Снейп. Он сидел согнувшись, почти уткнувшись лицом в ладони. «Я вылечил всех, кого смог, и снял метки, чтобы лорд не мог тянуть из вас силу и быть сильным призраком, а потом вмешался в ритуал возрождения, не дал убить Дитгари». Провел некромантический ритуал призыва сущности и собрал все осколки души несчастного лорда, а уже после этого отправил его на перерождение. Историю Барти и Рига ты знаешь от них. Да, Поттер тоже был крестражем, его я освободил, хотя этому идиоту ничего не помогает. После победы светлых, всех пожирателей казнили, их детей выбросили из страны, а к власти пробились грязнокровки. С ней горько рассмеялся в ладони, а от двери послышался шорох. Мы обернулись и увидели бледного как мел Абраксаса. «Подслушивать нехорошо, милорд», — спокойно заметил я. «Простите, я случайно. Клянусь, что никто не узнает от меня об этом разговоре». Коротко полыхнула, магия приняла клятву. «Что вам понадобилось в школе, милорд?» — снова спросил я. «Хель, нам нужно поговорить». Слегка поморщился Малфой. Северус взглянул на меня и после кивка вышел из спальни. Абраксас подошел к кровати и уселся на краешек. «Хель, я еще раз хотел бы извиниться за вчерашнее. Меньше всего я хотел бы расстроить тебя или причинить неудобства». «Расстроить? Вы же слышали наш разговор, мистер Малфой». С самого начала Абраксас молча кивнул. «Так вот, мы с вами почти ровесники, взрослые люди, поэтому не надо считать меня ребенком, несмотря на внешность. Наверное, я сам виноват в случившемся, надо было сразу обговорить все условия нашего взаимодействия. Так вот, измена для меня неприемлема ни в каком виде. Какое бы у вас ни было воспитание и насколько бы оно ни отличалось от моего, я считаю, что верность – главное в отношениях. Я шел к вам, чтобы согласиться на помолвку, счастливый, предвкушал вашу радость, а получил удар в спину. Как бы ты отнесся к измене с моей стороны? Можете даже не отвечать, милорд, по вашему лицу все понятно. То есть я должен быть чисто верен, а вы верны мне настолько, насколько позволит ваше настроение и наличие согласной дамочки в пределах видимости. Сколько лет у вас отношения с мадам Жасмин? Она не выглядит одноразовой подстилкой, значит, она ваша законная фаворитка. Вы водите ее в те же места, где бываете со мной, представляете тем же людям, с которыми знакомите меня. Как думаете, как я себя чувствую? Кто из нас фаворит, кто одноразовая подстилка, а кто любимый человек? Хель, я никогда не думал с такой точки зрения. Все наше общество живет так, это считается правильным и обыденным. Но если ты не хочешь, я больше не буду заводить любовников. Ты будешь только один, единственный у меня, единственный. Простите, милорд, но я почти 2 года был у вас, но вам меня не хватало. Не хочу стать причиной вашего расстройства. Выпускайте пар сколько вам угодно, меня же прошу более не тревожить. Хель, Малфой сжал мои ледяные руки и принялся их целовать, как это делал всегда, согревая своим дыханием. Прошу, не отворачивайся от меня совсем. Дай мне шанс доказать, что я не такой подлец, как показал себя. Прошу, ведь у нас было много хороших минут вместе, разреши быть рядом, хотя бы как друг. Может, со временем, ты простишь и поверишь мне. Милорд Абраксас, не надо обещать. У нас не было много хороших минут, Каждая секунда с тобой была для меня счастливой. Я не знаю, смогу ли я стать тебе другом, мне надо многое переосмыслить. Не дави на меня. Хорошо, Хель, я буду ждать столько, сколько тебе понадобится. Не убегай от меня, пожалуйста. Он коротко поцеловал мою руку и стремительно вышел из спальни. Я лежал и чувствовал, как слезы текут у меня из глаз, а сердце щемит и колотится, как сумасшедшие. Через пару минут вернулся Северус. Он молча вытер мне лицо теплым влажным полотенцем и напоил успокоительным. Я прикрыл глаза и уснул, чувствуя теплую руку на своих волосах. 3. Комментарий к 3. Хель повзрослел и начал жить своей жизнью, не спрашивая моего совета. Плак-плак, сеньор Белов, нужна ваша подпись на смете. Сеньор с ней подсутствует, а бухгалтерия требует подписанный и заверенный документ. Мой помощник пристроился рядом, одновременно говоря со мной и читая какие-то документы в толстой кожаной папке. Это срочно, я немного опаздываю. Проворчал я, опоздание на день рождения крестника Риона могло вылиться в обиду. Милые надутые губки, конечно, прелестны, но портить ребенку настроение в праздник не хотелось. Ну, я могу уговорить сеньора Анхеле, он подождет до завтра. Праздники через 3 дня, может, успеет все вовремя сдать. Нет, так не пойдет, я остановился на полпути к выходу. Совесть не позволит бросить нашего бухгалтера, который ведет дела фирмы в обоих мирах. Честнейший маг, на вид, божий одуванчик, по факту, аллигатор местных болот, блюдет наши финансы так, что комар носа не подточит. У него даже знак Пи станет окончательным после запятой. Я развернулся к своему кабинету и забрал у помощника Мария подшивку документов. Проверил, что каждый лист заверен магией главного бухгалтера и поставил свои подписи в нужных местах. На все про все ушло минут 15. Быстро сунул документы в руки Мария, попрощался и рванул на стоянку к машине. 1,5 года назад мы полностью перебрались во Флоренцию. Недвижимость, подобранная риэлтором из магловской конторы, обошлась намного дешевле, чем подобная в Неаполе или в Риме. Для производства мы купили заброшенную фабрику, навесили на нее иллюзию и, в течение месяца, отремонтировали с помощью домовиков и такой-то матери. Эльфам только надо было подвозить стройматериалы, а все работы по замене вышедшего из строя и восстановлению разрушенного выполнялись ими по щелчку пальцев. Так как мы решили штурмовать рынки обоих миров, были созданы как цеха, которые будут работать на электроприборах и современной технике, так и скрытое, изолированное крыло для магического производства зелья и лаборатория для наших общих исследований. Поддержка местных магов из ассоциации зельеваров у нас была, так что мы не боялись наездов мафии или полиции. Исконные семьи таких родов, как Борджиа, Арсина, Медичи и им подобные, не связывались с магловским рынком, считая это слишком мелким. Ну, да, фактическим королям страны не надо варить шампуни для продажи подданным. Так что все порадовались, что очередная талантливая группа иностранных зельеваров присоединяется к итальянцам и дали полное добро на открытие новой фирмы. Для себя мы купили старинное магическое поместье в черте города. Хозяева давно перебрались в столицу, а старый дом скучал, не принимая маглов. Для волшебников попроще он был слишком дорогим, а у знатных и свои поместья имелись. Сам дом состоял из 3 частей. Центральная часть имела 4 этажа, на первом находились все хозслужбы, кухня, жилые и общие комнаты для домовиков и прислуги, кладовые и прачечная. На 2-м этаже располагались комнаты для приема гостей, малая столовая на 10 персон, большая на 50, несколько уютных гостиных с эркерами, бальный зал, курительная комната, игровой зал для карточных игр, бильярдная, музыкальный салон и комнаты для отдыха. 3-й этаж занимала огромная библиотека, 3 больших кабинета и что-то вроде переговорных. 4-й этаж полностью занимала оранжерея, причем устроенная так хитро, что было даже незаметно, где кончается крытая часть и начинается сад под открытым небом. От центрального отходили 2 крыла поместья, соединенные с центральной частью застекленными галереями на уровне 2-го этажа. Боковые крылья состояли из 2 этажей, совершенно идентичные друг другу. На 1-м этаже располагались кабинет, гостиная, библиотека, столовая и комната отдыха с гигантским санузлом. Северус, когда увидел это помещение размером с его апартаменты в Хогвартсе, с мраморными столешницами, раковинами в форме цветка тюльпана, зеркалом во всю стену, бархатными диванчиками и туалетными кабинками, выложенными кусочками смальты и унитазами в форме тех же тюльпанов, завис минут на 5 точно, трогал все вокруг, что-то бурчал про себя, потом еле успокоился, но еще пару дней плевался ядом в сторону местных избалованных аристократов. На втором этаже находились личные покои. В каждом крыле было по трое апартаментов, состоящих из спальни, гостиной, гардеробной и ванной, все с теми же фигурными раковинами и унитазами. Зато вместо металлических ванн были выстроены небольшие купальни-бассейны. Поплавать там, конечно, не удастся, но спокойно полежать вдвоем-втроем вполне возможно. Большинство мебели прежние хозяева оставили. Мы не стали ничего выбрасывать, так как, в отличие от сантехники, мебель была добротная, элегантная, в классическом стиле, не перегруженная завитушками и украшениями. Нам оставалось только докупить недостающие мелочи, развесить шторы, разложить полотенца и милые безделушки, разобрать гардероб и застелить кровати. Уходя из Хогвартса, Северус выкупил своего школьного эльфа Динки, который много лет служил у Зельевара и очень страдал, когда узнал, что великий маг покинет и его, и школу. Директор, конечно, тоже страдал, но все-таки отпустил обоих, и Зельевара, и его верного ушастика. Теперь Динки и Тима носились по всему поместью, убирая пыль, ремонтируя мелкие поломки и наводили столько суеты, словно у нас не два, а 22 эльфа. Регулус с Барти, как только узнали о нашем переезде, тоже засобирались во Флоренцию. У Блэков и тут была недвижимость, чертовы или мадридовые богачи, тьфу. Зато теперь вся наша нестандартная семейка, наконец-то собралась на одном континенте и даже в одном городе. Соединенные камины, порт ключи и автомобили позволяли нам буквально жить на два дома. Я заразил всех любовью к спорткарам, и теперь у каждого взрослого был свой любимый четырехколесный зверь, и даже у мелких крестников появились магловские игрушечные машинки на батарейках, которые вскоре папа Барти усовершенствовал магией, так что машинки теперь не только ездили, но и летали на высоте 30 сантиметров от пола. Наш гений-артефактор наложил на них столько заклятий для безопасности наследников, что они в этих машинках могли на Северный полюс слетать и не замерзнуть. Ремонт фабрики и закупка оборудования завершились через 3 месяца после переезда. Мы к тому времени обжились в новых домах, изучили город и перезнакомились с местными магами. Слухи о моем даре давно вышли за пределы Британии, так что в Италии у меня отбоя не было от пациентов. Соответственно, расширялся наш круг очень полезных знакомств. Где-то через пару месяцев после переезда нас навестил сиятельный Люциус. Они по-прежнему дружили со Снейпом, часто переписывались и навещали друг друга. Я так понял, что это была разведка, так как еще через пару месяцев все семейство Малфоев перебралось из Франции в Италию. Нарциссу и Драко я видел очень редко, только на больших приемах. Люциус же часто бывал у нас и даже несколько раз гостил у Северуса по несколько дней. Я, помня из прошлой жизни фанфики с Пирингом Севолюц, очень переживал за друга. Как говорят, на молоке обжегшись, на воду дую. Все мне казалось, что Люциус как-то может обидеть или оскорбить моего лучшего друга. Барти с Ригом стали моей семьей, а вот Северус был самым близким человеком. Но время шло, Люциус никак не проявлял романтической заинтересованности в Снейпе, и я успокоился. А потом, на рождественском балу в Милане, Северус познакомился с парнем, молодым артефактором из младшей ветви семьи Арсена. Совершенно чудесный ребенок, в свои 25 лет взирающий на мир с любовью и наивностью молодого единорожка. Когда мы познакомились с его отцом, тот шутливо заметил, что после рождения Лучиана у его мамы не было молока, вот его и кормили детской смесью с молоком единорога, да, видимо, перекормили. Рог у него не вырос, но золотое сияние пропитало все поры тела. Сам виновник разговора в это время сидел, безмятежно улыбаясь, и что-то мастерил из золотой проволоки. Как оказалось, за полчаса беседы лучик сотворил, прямо на коленке, артефакт душевного равновесия. Находясь в комнате с такой вот поделкой, люди никогда не ругаются, все находятся в прекрасном расположении духа, даже если до этого были в бешенстве или в расстройстве. Вот такой чудо-мастер присоединился к нашему семейству. Северус уговорил его съехаться буквально через несколько месяцев после знакомства и уже планировал помолвку и свадьбу. Мой друг теперь чаще улыбался, да и Лучиана постоянно светился от счастья. Я же всего себя отдал бизнесу. После Абраксаса заводить новые отношения было слишком больно, поэтому решил взять паузу с романтикой и больше заниматься карьерой. Наша фирма в течение года отбила все затраты и вышла на уверенный плюс.